Нередко споры о гениальности кончались небольшой дракой на бульваре. Поэт посмеивался, ему спорить было не о чем. Его еще на первом курсе заметили мастера, а стихотворение, которое он прочел на похоронах в Переделкине, из-за которого чуть не вылетел из института, знала вся Москва. Из Эльбруса расходились к вечеру. Он шел домой, чувствуя приятное давление на груди внутреннего кармана с пачкой денег, и думал о том, как все было бы хорошо, если б жизнь не раздваивалась, если б дома Нина встречала его таким же счастливым вздохом. Пришел, наконец, родной, каким встречает Таня. И тогда дом был бы один, и женщина одна. И это, конечно же, была бы Нина, потому что он, как и 10 лет назад в 6 классе, был уверен, что красивее женщины, чем она, не существует. Жизнь шла, конечно, суетная, но, оставаясь один и задумываясь, он быстро находил в этой жизни главное безусловное достоинство. Им с матерью Ниной вполне хватает денег. Он сумел сделать то, в чем поклялся себе еще после смерти отца. Он кормит семью, домашние не знают нужды, а большую часть однокурсников ведь до сих пор кормят родители. В последнее время даже получалось откладывать, и он уже посматривал на запорожцы, особенно красные. А если все пойдет дальше хорошо, к лету можно будет подумать об одной очаровательной, содранной с фиата машинке всерьез. И только соединить расколовшуюся жизнь никак не получалось. Он уже не один раз задумывался о том, чтобы оставить Таню. Бывало, что не проходил к ней дня 3-4. Но она сама разыскивала его, звонила Белому или просто приезжала к университету, ловила, когда шел на кафедру консультироваться по диплому. Она не плакала, только смотрела в упор своими раскосыми глазами без зрачков и тихо спрашивала, окончательно ли он ее бросил. Он, конечно, начинал сразу плести о делах, о том, что из дому никак не мог позвонить. И она сразу успокаивалась, как будто верила ему. И все продолжалось. Между тем, дел было действительно не в проворот. И они шли своим чередом. Проводники регулярно привозили пахнувшие керосином стопки свитерочков. Диплом медленно, но продвигался. Нина стала молчаливой и целыми днями просиживала в читалке своего института, готовилась к госэкзаменам. Мать все больше лежала, все меньше ела, только слушала телевизор или радио, которое не выключалось с раннего утра до вечера. Вдруг прошел слух, что защита дипломов математиками, механиками и физиками для ребят будет перенесена с лета на середину следующей зимы. А сейчас всех соберет военная кафедра на дополнительные лекции с целью переквалификации из артиллеристов в ракетчики. Летом же опять поедут на сборы в военные лагеря, после чего получат инженер-лейтенантов запаса. При том, что девочки будут защищаться, как и намечалось раньше, в июне. Вскоре слухи подтвердились. Для военки он подстригся покороче, убрал волосы за ушами и короткие бачки, которые было начал отпускать по моде, и вовсе забросил диплом. Времени до защиты теперь получалось еще черт знает сколько. Посидев пару лекций по новой военке, почти дипломированным университетским математикам и физикам давали теорию полета ракеты на уровне школы, но прогуливать было никак нельзя, Присутствие отмечали строго,